Сняв телекинезом с трупов джедаев и падаванов женоты, я принялся таким же образом доставать рукояти мечей, не забывая контролировать пространство вокруг. Нет, это наши ученицы, а не урод, доносящий на нас, да и не виноваты они ни в чем, в отличие от той суки, что устроила тут побоище. Спустя 15 минут Райф соизволил прийти в себя. «Что за дерьмо?» – выдавил из себя капитан. «Вы, джедаи, совсем с ума сошли? Я вашему совету молчать!» – приказал я Уолину, и тот резко заткнулся. «Встать! Кто я для тебя?» Выполнив приказ, мужчина со все более нарастающим страхом в глазах произнес: «Повелитель, я запрещаю тебе сообщать о произошедшем сегодня членам Высшего Совета Ордена Джедаев. Запрещаю говорить об этом же любому джедаю. Запрещаю говорить об этом любому живому существу или дроиду. Запрещаю записывать на любые носители информации в любой форме и любым способом, включая формирование документов или печатный, а также рукописный текст, информацию о произошедшем сегодня. А также запрещаю тебе сообщать любому джедаю или тем, кто служит джедаем, информацию о наличии Дитролопина и его ученицы на борту мести Клоункан. Также я запрещаю тебе любыми способами намекать кому угодно или сообщать напрямую о том, что ты теперь мой раб. Ты понял приказ?» «Да, повелитель», — ответил Уолин. «При посторонних обращайся ко мне по званию и фамилии». «Я понял, повелитель, что ты успел сообщить магистрам обо мне». Наступила пора вопросов. Дроид-паук, следовавший за джедаями и капитаном, развернулся и направился обратно к своему хозяину. Подходить к двум рыцарям он не стал. Нейропроцессор посчитал вероятность обнаружения при попытке подобраться на расстояние менее 20 метров критической, а потому вел запись происходящего в здании с довольно большого расстояния, благо оптика и направленный микрофон должны были позволить получить достаточно большой объем информации, даже несмотря на то, что обзор происходящего ограничивался дверным проемом. Однако, не в этот раз. Из-за сильного ветра и обилия пыли и пепла, чувствительный микрофон оказался забит в считанные секунды, из-за чего запись получилась достаточно плохой. Речь объектов наблюдения практически неразличима, а странное свечение, на время ослепившее камеру, серьезно повлияло на работоспособность матриц. Однако, проанализировав ситуацию и качество материала, машина приняла решение уходить. Уже собранной информацией, пусть и довольно ограниченной, хватало для его хозяина, приказавшего всячески избегать обнаружения джедаями. Быстро семеня лапками-манипуляторами, дроид маневрировал между трупами и обломками боевых дроидов, быстро направляясь ко второй группе высадившихся на планету республиканцев. Добравшись до них, мини-шпион дождался, пока его хозяин окажется позади клонов, и метнулся к сапогу своего хозяина. Вцепившись в обувь, дроид быстро вскарабкался по одежде майора Таркина и нырнул в его рюкзак, где и сложился в состоянии шарика, деактивировавшись. Уилхаф на действие своего электронного слуги лишь улыбнулся под маской респиратора. Очередная просьба канцлера успешно выполняется. Впрочем, джедаи сами пришли в его руки, попросив об услуге и намекнув на то, что в случае необходимости он может рассчитывать на их помощь. Впрочем, передавать Палпатину запись, предварительно не изучив ее самому, майор не собирался. В конце-то концов, далеко не все стоит отдавать покровителю. Некая подушка безопасности должна быть и у него самого. А эти странные генералы – весьма удобный случай. Не исключено, что обстоятельства сложатся таким образом, при котором именно эта парочка спасет жизнь или карьеру Уилхаффа. Будущее оно, как известно, еще должно наступить. «Значит, обошлось», – вздохнул Лопин, «когда мы оказались в моей мастерской». Покосившись на него, я фыркнул. Уолин сегодня вышел на связь с магистром Винду и выполнил типовой доклад, поведав о том, что якобы я являюсь с трофейным дроидом, гоняю ученицу в тренировочной секции, ежедневно мучаю записи боя с сепаратистами, составляя документы, и не забываю пялиться на задницу одной из незамужних женщин-офицеров. Про Дитра с его ученицей, равно как и про наличие на борту Таркина, Райф не сказал ни слова. Про два, Лопин успел запустить в дота под капитана, пока тот пребывал в отключке после ритуала, классическую шпионскую программу, которая маскировалась под элементы операционной системы. Отслеживая деятельность Райфа и передавая эти данные на анонимную электронную почту моего друга, не факт, но с советом мы относительно разобрались, хмыкнул я. Как минимум, у нас есть некоторая фора во времени. И что ты предлагаешь? Поинтересовался парень. Заняться ученицами? Честно говоря, да, кивнул я. Правда, действовать таким же образом будет не самым мудрым решением. Полагаю, что тут надо подойти к вопросу хитрее. Например, ХМ, что им в храме про очистительные ритуалы говорят? Без понятия, пожал плечами Лопин, в последние годы программа менялась так часто, что уже и не поймешь, кого и чему там обучают. Крутя между пальцами микропаяльник, я обдумывал ситуацию и наших падаванов, пытаясь найти, если не оптимальный, то наименее рискованный вариант действий. Мда, можно попробовать пойти от обратного. Будем расшатывать внедренные установки извне, как с барьером у твоей Тарис, задумался Лопин. Возможно, но это займет время, а его у нас может и не быть. Пришлют сюда замену, и теперь придется остаться с Таркиным. Паршивый вариант, но других нет. А если просто оглушить, нахмурился парень, да и чутко скорректировать память потом. Нахмурившись, я покачал головой. Рано или поздно данный факт вылезет, и неясно, чем оно может обернуться. Создавать же себе проблемы в отдаленной перспективе ради иллюзорной безопасности сейчас — плохой вариант, очень плохой. Ведь что Элис, что Трис могут и без внедренных установок ударить в спину, если им взбредет в голову какая-нибудь мысль, а такое не исключено. Все же, они обе дети безжизненного опыта и едва ли смогут понять такую вещь, как выбор между меньшим и большим злом. А на войне такое случается сплошь и рядом. Нет, вздохнул я, не лучшее решение. Поясни, нахмурился Дитра. Пришлось рассказывать ему свое видение ситуации, заставив парня задуматься. Пока же он размышлял, я направился к дроидам. Теперь в мастерской находилось сразу два стенда с трофейными X100. Причем, второго я принялся переделывать по образу и подобию первого. Правда, вместо магнитодинамической пушки решил поставить огнемет с 3-граммовой сменной емкостью. Боезапас небольшой, но как оружие последнего шанса и на близкой дистанции, сойдет. К тому же, программную часть личности дроида, создаваемого для Дитра, я несколько упростил, дабы не случилось всякого. Нет, в боевых навыках он не потеряет, но абстрактного мышления и способности к долговременному планированию, расчету отдаленных последствий и понимания перспектив у него уже не будет. Да и эмоциональную составляющую было решено делать аналогичную той, что имеет место у протокольных дроидов, но с учетом боевой направленности моего творения. Это означает, что у данной машины будет симуляция эмоций, не влияющая на мыслительные процессы и принятие решений. Допустим, кивнул Лопин, обдумав мои слова, остается один вариант – найти способ оставаться на одном судне длительное время. Ну, Уолин доложил о нашей невозможности участия в боевых действиях, пожал я плечами, проверяя фиксатор энергоячеек в дроиде, создаваемом для Дитра. Запрос на отправку на ремонт принят, но ему уже пришел ответ. 3 недели. Если Таркин за это время не закончит работу, то у нас есть эти самые 3 недели. Мало, лучше, чем ничего, хмыкнул я. В любом случае, на то, чтобы закончить дроидов и провести с ними нужные ритуалы, мне потребуется не меньше 5 дней. Вот с нашими ученицами возникает проблема. Даже за 3 недели у нас не получится решить вопрос с тем, что в них смог заложить совет. Может, попробовать ритуал, но на корабле, задумался Лопин. Корабельная СБ если и доложит, то едва ли кто-то в СРБ поймет, о чем речь. Они не идиоты, покачал я головой, наверняка у них найдутся специалисты, которые досконально изучат записи с камер и поймут, что за символы используются в ритуле. А нет, обратятся в тот же орден, и тогда к нам нагрянут стражи. Нахмурившись, парень принялся ходить из стороны в сторону. Ты выполнил методики, которые я давал по техникам контроля? Спросил я, когда мне надоело это мельтешение. Что, да, кивнул Лопин, полностью. Оценив друга через силу, я кивнул. Аура парня стала заметно плотнее и куда устойчивее, да и энергетика начала приобретать привкус металла. Значит, он все сделал правильно. Теперь идет процесс перестройки. Правда, психику ему придется ковырять еще долго. Сомневаюсь, что Пуф упустил возможность заложить в его подсознание какие-нибудь гадости, но с этим Дитра справится. Значит, скоро можно будет начать отрабатывать некоторые интересные вещи, усмехнулся я, но про маскировку придется помнить постоянно. Мда, проворчал Лопин, и почему магистры нам так нагадили? Они иначе не могут, пожал я плечами, или напомнить. Избавь меня от очередной лекции по истории ордена, замахал руками Лопин, чем вызвал у меня усмешку. Годы идут, началась война, десятки планет подверглись геноциду, а Дитра не меняется. Хорошо, не буду. Пока что, подумай об учебной программе для наших учениц, с учетом необходимости косвенного расшатывания того, что в них запихал совет, покосился я на друга, надо же тебе мозги напрягать, чего только я стараюсь, какая неожиданная встреча, усмехнулся Оби-Ван, увидев в конце улицы фигуру со световым посохом, от которой исходила аура тьмы, не узнать ситха, убившего джинна Кеноби не мог, столь яркая энергетика, запомнившаяся ему по памятной схватке, что еще долго снилось джедаю, вызывало совершенно неожиданные для адепта светлой стороны чувства, азарт и жажду мести. Впрочем, сопротивляться им Оби-Ван и не собирался. Мужчина уже давно понял, что эмоции тоже можно использовать в бою. Главное, не давать им затмить разум. В остальном же, почему нет, капитан? Обернулся джедай к клону-офицеру, что находился неподалеку, используя обгоревший корпус дроидики в качестве укрытия. Свяжитесь с артиллеристами, надо накрыть вон те здания. Клон, выглянув из-за своего укрытия, смог снять координаты цели и принялся передавать их операторам. В это время Оби-Ван вовсю использовал техники силы, которую успел мысленно поблагодарить за столь неожиданный подарок. В течение всей этой операции он предпочитал выполнять роль руководителя, в полной мере используя свои способности джедая, предвидение, работа с вероятностями, массовое применение техник ионизации, которыми он бил по площадям, когда бои становились особенно ожесточенными. И лишь сегодня он, следуя внезапному порыву, решил присоединиться к штурмовой группе, направленной им же на один из многочисленных заводов по обработке кристаллов, добываемых на Крестовсисе. В космосе, во время сражения с флотом сепаратистов, помня Дженезис, Кеноби предпочел не вмешиваться в действия профессионалов, позволяя капитанам кораблей и командующему эскадрой действовать без его указок. Зато джедай разошился вовсю, когда использовал технокинез, неплохо освоенный им из-за Энакина. Нарушая работу систем, выключая щиты и обесточивая орудия, двигатели, системы связи и наведения, Оби-Ван помог своим силам победить на орбите с минимальными потерями, стараясь действовать экономно и нанося максимально точные и болезненные удары. Затем началась наземная фаза. 3 минуты. Раздался голос капитана, артиллерия наводится. Надеюсь, мы не в зоне поражения, поинтересовался джедай. Нет, покачал головой клон. Удовлетворенно кивнув, Оби-Ван старался не терять из вида, если такое вообще можно говорить о техниках силового ведения, ситха. К этому забраку у него имелись личные претензии. Если бы не он, то я закончил бы обучение у джинна, мысленно скривился джедай, и никто в храме не шептался у меня за спиной, называя неудачником, и не пришлось бы 9 лет тереть Энакина. Как же я его ненавижу. Собственный падаван действительно испортил изрядное количество нервных клеток Оби-Вана, и не тем, что нарушал дисциплину. Нет, такого за Скайуокером, что удивительно, не водилось. Бывший раб был другим, он жаждал силы и знаний, и шел по выбранному пути с неуклонностью и неотвратимостью звездного разрушителя, несущегося к врагу. Причем, ему было совершенно наплевать на любые слова и наставления Кеноби. Мальчики жил по составленному им самим графику, пусть и учитывающим требования неожиданных наставников. И как ни старался Оби-Ван, но ни разу ему не удалось повлиять на своего ученика. Словно бы Энакин не воспринимал молодого джедая не только учителем, но и равным даже. И чем дольше они были рядом, тем хуже становилось. С годам в Скайуокере проснулись сарказм и удивительный мерзкий черный юмор, которыми падаван не стеснялся пользоваться, ежедневно макая собственного учителя лицом в дерьмо. Причем, что еще больше раздражало и бесило Оби-Вана обоснованно. Фехтование, силовые техники, программирование, пилотирование кораблей, астронавигация, обеобразовательные науки, технические предметы, целительство и знания анатомии и биохимии человеческих рас, умение собирать информацию в любых условиях. За что не брался Энакин, он всегда оказывался лучше Кеноби. И с каждым годом среди джедаев, падаваны, а потом и между юнглингами все больше ходило слухов о том, что Оби-Ван слабак и неудачник, носящий титул рыцаря из-за Йоды и смерти джинна. Теперь же ему выпал шанс не просто поквитаться, нет, отомстить, за все, за все 9 лет унижений, ощущения беспомощности и собственной никчемности. 30 секунд, голос клона с трудом пробился через пелену злости, что затопило разум джедая. Сэр, генерал Кеноби, вы в порядке? Да, в порядке, ответил Оби-Ван, беря себя в руки. Выполнив дыхательную технику, джедай очистил разум, позволяя злобе и ненависти остаться на краю сознания. Скоро, очень скоро он позволит им выйти наружу и утолить свою жажду мести. И, возможно, ему станет легче. Во всяком случае, Кеноби очень надеялся на это. Если же нет, вдруг пришло на ум Оби-Вану, я найду способ расправиться с Энакином, и с Винду, и с остальными магистрами. Ведь, и они виноваты во всем этом. Глава 26. Учителя, ученицы и дроиды. Энакин Скайуэкер, как мне к вам обращаться? Спросил дроид, повернув в мою сторону голову. Создалеть, ответил я после коротких раздумий, можно не выкать. Принято. Сделав несколько неуверенных шагов, дроид остановился, а затем начал размахивать руками, приседать, крутиться на месте. Что ты делаешь? Поинтересовался я, наблюдая за своим творением. Произвожу адаптацию программного обеспечения под имеющиеся возможности, создатель, ответил дроид, остановившись, как мне стоит идентифицировать себя. Твое имя, Хакасто, произнес я, мой помощник и телохранитель. Главная цель моего функционирования, моя охрана, выполнение моих приказов, условия, в которых мне предстоит функционировать, спросил Хакасто. Прикрыв глаза, я несколько секунд обдумывал, как именно лучше ответить, после чего произнес: «Война, в разных ее формах и проявлениях, война, я запомню это, создатель, запоминая и другие вещи, список текущих союзников». В течение следующих нескольких часов я разъяснял своему творению, которое, к моему же удивлению, училось куда быстрее, чем ХК-47. Новый дроид-убийца демонстрировал откровенно пугающую скорость развития личности. Он почти моментально выстраивал логические цепочки, распределял приоритеты, осознал такие понятия, как временный союзник, потенциальные враги и союзники, прямая угроза, косвенная угроза. За первые несколько часов функционирования ХК-100 дошел до тех же логических выводов, что его предшественник постигал десяток лет. С одной стороны, этот факт меня радовал, поскольку давал широчайший простор для маневра, а с другой, вызывал чувство опасения. Ведь даже сейчас, имея лишь изначально заложенные в него базы данных и алгоритмы действий, ХК-100 уже представляет вполне реальную угрозу для большинства рыцарей. Остается надеяться, что те чипы и программные элементы, что я в него заложил, не допустят превращения дроида в моего же врага, мысленно хмыкнул я, переводя взгляд на вторую машину, созданную по образу и подобию ХК-100 уже для Дитра. В крайнем случае, остается код авторизации, позволяющий попросту заблокировать личность моего детища. Впрочем, мне следовало ожидать скорости самообучения собственного детища. Современные нейропроцессы не только значительно меньше тех, что существовали 4000 лет назад, но и обладают гораздо большими вычислительными мощностями. А мне удалось скомпоновать кластер из 4 таких игрушек, да еще и частично повторив технологию XiChar. Правда, не полностью и в несколько ином варианте. Пришлось выплавить 5 кристаллов, которые прошли напитывание моей силой и после этого были интегрированы по подсмотренной мной технологии в нейропроцессы и центральный узел получившегося кластера. После этого я провел ритуал с нанесением рунарки ТАТ на скелет и недавно созданную обшивку дроида. В результате, получилось то, что получилось. Нечто тяжело убиваемое, даже с помощью силы. Во всяком случае, даже мои попытки применить телекинез в отношении дроида, находящегося в выключенном состоянии, закончились провалом. Сила попросту соскальзывала с моего творения, а, ведь, благодаря заранее примененной обработке материала каркаса и обшивки ХК-100, он теперь заметно прочнее любых аналогов, созданных из тех же материалов. Будь у меня картазис, увы, но сего металла мне, как минимум, в скором времени не добыть. Потому придется ХК-100 ближайшие годы уделять куда больше внимания укрытиям и маневренности, чем хотелось бы. Имелся и еще один положительный момент – алгоритмы накопления опыта и самообучения. Благодаря ним и участию в тренировочных поединках, я хочу получить не просто убийцу, каким являлся ХК-47, а дроида, способного расправляться с хорошо подготовленными одаренными. Причем, не только своими руками, но и проявляя изощренность. «И как вы тут?» – спросил Дитра, войдя в помещение, но тут же замер. Впрочем, двигаться ему было бы проблематично, даже если бы он не впал в ступор. ХК-100 одной рукой схватил джедая за шею, оторвав от палубы, а второй заблокировал правую руку. «У него есть что-то для левой руки», — усмехнулся я, прокомментировав действия дроида, «и поставь на место моего друга». Друг чуть наклонил голову ХК-100, «Хорошо». Аккуратно опустив на пол джедая, дроид сделал шаг назад и произнес: «Прошу прощения, рыцарь, вы меня напугали». Удивленно посмотрев на мое творение, Лопин фыркнул: «Учту на будущее, не пугать дроидов, которых собирает Энакин. Это опасно для здоровья. Дружище, надеюсь, что второй дроид не столь пуглив». «Близко к тому», — усмехнулся я, — «и сделан по образу и подобию моего». Покосившись на Т-образную маску, заменяющую Хакасто лицо, Дитро перевел взгляд на его почти точную копию. Дизайн дроидов отличался: разная форма обшивки торса и конечностей, иная форма стилизации лицевых масок, даже краска другого цвета. Однако, внутри обе машины были практически идентичны, кроме вычислительных мощностей. «Активируем», — поинтересовался я, с усмешкой глядя на друга. «Знаешь, давай», — вздохнул тот, бросив на меня немного мрачный взгляд. «Раз уж он есть, не ходить же тебе с двумя дроидами-маньяками». «Почему я маньяк?» — спросил Хакасто, сложив руки на грудной пластине. «Моя реакция соответствует, судя по имеющимся базам данных, действиям в стрессовой ситуации, примерно 22,17% населения Галактической Республики. Ты считаешь такое количество разумных психически больными личностями? У него еще и жесты твои», — хмыкнул Лопин, — «и занудность. Надеюсь, он не станет читать мне лекции по истории галактики». «За какой именно период?» — спросил Хакасто. Голос дроида, создаваемый довольно качественными динамиками, был наполнен насмешкой и ехидством. «Похоже, что чувство юмора я ему точно смог привить», — мысленно хмыкнул я, глядя на демонстративно закатившего глаза Дитро. «Что ж, работа выполнена на оценку отлично. Осталось дождаться, пока Лопин разберется со своим помощником, и можно приступать к следующему пункту плана. Появление двух боевых дроидов, обладающих изрядным количеством возможностей и функций экипажем, было встречено наплевательски. Большинство попросту удостоверилось, что это вполне лояльные республике машины, после чего вернулось к повседневной рутине. Исключением стали Майкл и Зелана. Эта парочка интересовалась моими творениями с профессиональным интересом. И если Конви желал знать максимум о программном коде и архитектуре вычислительного кластера, то Норт рассуждала с более практичной позиции. Ее службе, к слову, имеющей на корабле весьма ограниченные ресурсы, дополнительные боевые единицы были весьма к месту. Правда, узнав, что именно эти дроиды, по сути, являются штучными экземплярами, да еще и созданными из самых разнообразных комплектующих, лейтенант изрядно загрустила. Видимо, такие помощники ей были очень нужны. Не скажу, что я воспылал альтруизмом, но после некоторых раздумий было принято решение совместить полезное и полезное, приставить Дитро и наших учениц к делу, заодно цепляя Норт на крючок. Не скажу, что такой уж весомый, но неплохие отношения с заместителем начальника судовой комендатуры – хорошая штука. Сам руководитель этого подразделения предпочитал предаваться отдыху, попросту свалив всю работу на своего заместителя. Учитывая старшего брата сенатора, пристроившего своего родственничка на кажущееся теплым место, неожиданно оказавшееся довольно опасным, неудивительно. К тому же, сам факт отправки на фронт явно выбил капитан-лейтенанта Клефарейса из колеи, отправив в глубокий алкогольный нокаут, из которого мужчина так и не соизволил выйти. Сама лейтенант Норт, будучи женщиной прагматичной, посчитала, что постоянно пьяный и неспособный шевелиться начальник всяко лучше трезвого и распускающего руки, из-за чего не торопилась докладывать вышестоящим о непотребном состоянии своего руководителя. Самое парадоксальное, что этой занимательной информацией женщина поделилась с Тарис. Алара повадилась каждый вечер пить чай лейтенантом Норт, благо без алкоголя, ибо Зелана и сама трезвенница, и ребенку наливать не станет. Естественно, что эта ситуация была мне на руку, очередной воспитательный момент. Жизненные истории, которыми щедро делится офицер, неплохо подтачивают орденское воспитание и прививаемое юнглингом, а потом и падаваном, восприятие. Учитывая же, что я к этому процессу добавляю весьма двоякие с точки зрения кодекса и традиций джедаев суждения, перемежевывая все это точно такими же жизненными историями, хоть и взятыми из моего опыта совместных с Кеноби миссий. Ядерная смесь. Во всяком случае, при проверке Элары силой стало заметно, что ее аура и энергетика меняются. Похожесть Целис начинает пропадать, а все те техники, что раньше давались ей с явным трудом, начали получаться куда лучше. Данный факт заставил меня задуматься о глубине проблемы. Не проводят ли господа магистры и их помощники комплексной планомерной обработки юнглинов, причем, не всех, в отличающихся определенными данными. Например, потенциалом развития, логику верхушки ордена понять можно. Все одаренные, весьма деятельные личности. Учитывая же орденское воспитание, которое не слишком соотносится с реальностью, да еще и при отсутствии отвлекающих факторов в лице неких злых ситхов, джедаи на определенном этапе могут посчитать, что им пора в свободное плавание, нести в галактику добро и справедливость. И тут как ни воспитывай, какие установки не внедряй в разумы, реальность вполне может их сбить. А если речь идет о сильном и хорошо подготовленном джедае, обладающем громадным багажом знаний и навыков, то последствия могут оказаться весьма печальными и, что еще хуже, глобальными. Естественно, что необходимы некие стопоры, предотвращающие подобный исход. И все бы ничего, но вот беда, в данную версию не укладывается тот факт, что за 9 лет нахождения в храме я попросту не замечал подобного у других юнглингов и падаванов. Дитра, к слову, тоже. По этой причине данная версия малореальна. Тем более, когда можно пойти путем наименьшего сопротивления, ограничить доступ к знаниям с помощью системы титулов и рангов, которая и без того имеет место. На фоне явного прогресса Тарис, ее ровесница ничем хорошим похвастаться не могла. Несмотря на живой ум и довольно легкий характер, она не только с большим трудом воспринимает новую информацию, выходящую за определенные границы, чего за ней, учитывая личное дело и характеристики в нем, за девочкой раньше не водилось. Собственно, и появление двух дроидов-универсалов, которых было решено подключить к тренировкам, ученицами оказалось воспринято совершенно по-разному. Алара оказалась рада разнообразию в тренировках и возможности заниматься фехтованием в куда большем объеме, чем раньше, благо, оба дроида еще и самообучаются, с каждым боем становясь все опытнее. Правда, около 3 суток у меня ушло на то, чтобы продемонстрировать им все 7 главных форм фехтования, разработанных джедаями. Адский был труд, но, зато, я и сам вспомнил все, что умел и чем обучен как в прошлой жизни, так и в этой. А дальше, дроиды учились, на удивление быстро и качественно. Правда, ЦР-500, как назвал своего помощника Дитра, явно отставал от ХК-100 и не столь изобретателен. Впрочем, разница вычислительных мощностей дает о себе знать, как и ряд нюансов в программном коде, из-за которых у моего помощника простора для импровизации куда больше. В противовес моей ученице, подопечная Лапина не слишком жаждала расширения числа спарринг-партнеров. Что-то ей в моих вторениях не нравилось. Из-за этого Морн искала любые поводы, лишь бы не участвовать в спаррингах ни с ЦР-500, ни с ХК-100. Аналогичным образом она, неожиданно для меня и Дитра, стала себя вести и в вопросе углубленного освоения технокинеза, силовой ковки и меху-деру. С членами экипажа Элис тоже не торопилась искать общий язык, демонстрируя классическое поведение джедаев прошлых поколений, завышенное самомнение, совершеннейшее неприятие всего, что не относится к ордену, кодексу и жизни в храме. И чем дальше, тем все это становилось все более выражено и заметно. Неоднократно Дитра пытался донести до своей ученицы мысль, что подобное поведение в отношении людей, с которыми придется идти в бой, не самая здравая мысль. Ответ девочки джедая морально убил. Энакин ворвался в мастерскую парень, когда я занимался доводкой нейропроцессоров еще пары дроидов, которые мы взялись собирать для Золаны. Это кошмар. Элис переспала с клоном и теперь беременна. Покосился я на друга. Нет, фыркнул Дитра, что ты такое говоришь? Она изнасиловала капитана корабля, используя рукоять своего меча, а затем отрубила ему голову, и нам теперь необходимо решить вопрос утилизации трупа. Внес свою лепту в разговор ХК-100, заставив Лапина на мгновение замереть на месте, без свидетелей, добавил дроид. Энакин, ты создал дроида-извращенца, нашел в себе силы заговорить Лопин. Я просто сделал предположение, исходя из моего знаний кодекса джедаев, традиции ордена и еще 72 факторов, которые способны привести тебя в состояние стресса, развел руками ХК-100. Вот видишь, усмехнулся я, если все живы, то и поводов для истерики попросту нет. Вздохнув, мой друг уселся на один из стульев, коих в мастерской прибавилось, и грустно произнес: Энакин, надо что-то делать. Я, старец, твой подход работает, а вот Элис, нет. Она с каждым днем замыкается все больше. Значит, поменяем подход, кивнул я, поворачиваясь к другу, остается понять, как и где все провернуть. Атарис, нахмурился Дитра, учитывая интенсивность тренировок и тот уровень, что она демонстрирует. Девочка заметит ритуал. Вздохнув, я покачал головой. Порой нет необходимости врать, чтобы получить результат. Хочешь сказать, она уже заметила странности за твоей ученицей и начала задавать вопросы. Пока я либо уводил разговор на другие темы, либо прямо отвечал, что ей еще не время задаваться такими вопросами, но, судя по всему, пора. «Когда?» – спросил Лопин. Я задумался, понимая, что вопрос надо решать аккуратно и таким образом, чтобы среди членов экипажа не начались различного рода слухи. Они в данной ситуации весьма опасны, поскольку могут дойти до СРБ, а там, и до Ордена не так уж далеко. Удивительно, что Республиканская служба безопасности до сих пор не заинтересовалась происходящим на борту мести Клоункан. А с другой стороны, что тут происходит? Задумался я, ничего. Сидят два сопливых джедая с еще более сопливыми ученицами. Собирают дроидов, тренируются. По сути, филиал храма себе устроили. Разве что местечко специфичное, да коллектив явно меньше и состоит из флотских офицеров да клонов. Некоторое разнообразие только Таркин вносит своими полетами на Кайл и обратно на наш Венатор. Но, вечером у меня будет откровенный разговор с Эларой, произнес я, а после этого будем думать, как лучше подойти к вопросу. Тут надо все провернуть максимально тихо. Не стоит пугать экипаж, нам слухи или паника на борту совершенно не нужны. Хорошо, кивнул успокоившийся Дитра. Кстати, я начал работу со своим вознанием по твоим схемам и описаниям. И как успехи? Поинтересовался я, окинув взглядом друга. Дерьмов, хмыкнул тот, отведя взгляд, сразу начали вылезать такие гадости, о которых я и не подозревал. А, ведь мне всегда казалось, что мой разум принадлежит только мне и никто там не может ничего сделать без моего ведома. Припомнив то, как совет поступил со мной, почти уничтожив мою настоящую личность, я покачал головой. Несмотря на то, что за прошедшие годы мне удалось избавиться от последствий влияния как магистров, так и Вишейта, кое-что проявляется и по сей день, пусть и в мелочах уже, но из множества мелочей складывается больше единое. Одна миниатюрная закладка тут, еще меньшая установка там, еще в паре элементов восприятия совсем уж крохотные изменения, на уровне нюансов. Но все вместе это дает ощутимые последствия, искажающие личность, восприятие, желание и стремление. К чему это все может привести? Уж точно не к счастливому финалу. Да и какой он может быть у тех, кто всю свою жизнь проводит с оружием? Всегда один. Кто-то раньше, кто-то позже, но итог одинаков. Конечно, можно сказать, что для всех живых существ этот самый финал один и тот же. Однако, есть разница между жизнью простеца-обывателя, что едва ли покидал свою планету даже раз в жизни, и, например, охотника за головами. А уж если взять в качестве примера контрабандиста, или того же Эндера, мы, одаренные, неважно к какому ордену или стороне силы относимся, не в состоянии жить так, как живут обыватели. Это противоестественно для нашей природы. И чем больше мидихлориан в нашем организме, тем мы деятельнее, активнее. В такой ситуации вмешательства в разум могут принести беду не только одной, отдельно взятой личности, но и громадному количеству разумных. Нет неприступных крепостей, пожал я плечами, глядя в глаза Лапина, вопрос лишь в том, на каком этапе врагу удастся взять наши укрепления, и каковы его цели. В этот момент я понял, что именно мне напоминает ситуация с Элис Морн. Это не внедренные с помощью силы установки, и не кодирование, и даже не активировавшиеся закладки. Нет, точно так же выглядели обломки той личности, что создали во мне магистры после предательства Малака. Только в моем случае, по какой-то причине, эта мерзость оказалась раздробленной и лишенной контроля над моей волей. В Элис все происходит несколько иначе. Искусственная личность растет внутри нее, паразитируя на девочке и постепенно перехватывая контроль над ней, использует психику ученицы Дитра в качестве строительного материала для себя. «Вот ублюдки», — вырвалось у меня. «Что?» — опешил Лопин, удивленно уставившись на меня. «Полагаю, создатель пришел к неким выводам, которые заставили считать его группу людей неполноценными недоразумными», — произнес Хакасто. «Создатель, кого надо убить?» «Многих», — ответил я, — «но не сейчас. Рассказывай», — потребовал мой друг, требовательно уставившись на меня. Пришлось поведать ему часть известной мне информации, не всей, но в достаточном для прояснения ситуации объеме. Выслушав меня, парень впал в состояние задумчивости, а затем, придя к каким-то выводам, покачал головой. «Допустим, ты прав, хотя сама эта версия, хорошо, предположим, все так, как ты считаешь, тогда возникает вопрос, почему подобного не происходит с Тарис? У нее процесс идет в противоположном направлении, характерные элементы ауры и качества энергетики исчезают, и чем дальше, тем больше. Мда, а ты прав, разве что, дело в том, что с ней произошло во время того сражения. Сама ситуация и удары по восприятию и психике могли повлиять на процесс и уничтожить только формируемую ложную личность, заодно высвободив ресурсы, которые уходили на хат, потому она и не могла раньше создать барьер, не хватало концентрации, и не из-за ее лени или возраста, а именно из-за этого дерьма. Дитра вновь задумался, а затем фыркнул. Нам остается только проверить это все практикой, и чем скорее, тем лучше, иначе, потом может оказаться поздно. Мол, отбиваясь от смутно знакомого джедая, пытался понять, как поступить. У него был вполне конкретный приказ, который необходимо выполнить, и ограничение по времени, которое он не мог игнорировать. Однако, хаттов джедай, неизвестно откуда взявшийся среди рядовых бойцов, хотя, до этого не вылезал из штаба больше 2 недель, попросту не давал выполнить поручение владыки, а время истекает. Самое неприятное в данной ситуации то, что противник Ситха явно находился на грани падения. Стоит ему сделать последний шаг, как джедай станет куда опаснее, чем прежде. Ненадолго, но все же, этих коротких минут, учитывая неожиданно высокий уровень подготовки бородатого рыцаря, судя по генеральским знакам на наплечнике, джедай, демонстрируя изрядную прыть, умудрялся постоянно наседать на мола, легко преодолевая все преимущества светового посоха в любой форме его применения. К тому же, будто бы и не отвлекаясь на схватку на мечах, мужчина атаковал с помощью техник силы, дергал телекинезом рукава одежды, метал предметы, применял толчки и рывки, несколько раз ударил ионизацией по мечу Ситха, и все это со скоростью, которую от рядового члена ордена трудно ожидать, даже от их элиты, мастеров, вплотную подошедших к тому, чтобы просто по праву силы и опыта получить титул магистра. Данный факт не просто огорчал Мола, выводил из себя. Ситх, заслуженно обладающий титулом Дарт, едва отбивался от джедая, неоднократно меняя стили ведения поединка, точно так же задействуя техники силы, включая молнии Тутаминис, Забрак лишь сводил бой в ничью, и это достигнув состояния, при котором Ситху удалось применить особый боевой транс, ярость силы. Рывком уйдя в сторону, Мол успел зацепить алым клинком левую руку джедая, заставив того едва ли не зарычать. Однако, вместо того, чтобы разорвать дистанцию, как это обычно делают вечные враги ситхов, его противник лишь сменил стиль боя, не давая Забраку получить пространство для маневра. «Убью!» – прошипел джедай, «за заплатишь за все». В этот момент Мол понял, кто перед ним. За считанные мгновения перед его глазами пролетели образы 2 схваток 9-летней давности – на Татуине и на Набу. Ситх узнал своего противника. Падаван обиделся, выдохнул Забрак, или думает, что без своего маленького защитника на что-то способен. «Ты труп!» — раздался в ответ короткий рык джедая. Еще более ускорившись, рыцарь бросился в атаку, нанося сильные размашистые, но невероятно быстрые удары, из-за чего Мол попросту не успевал подловить своего противника. Ситху пришлось сменить тактику, начав отводить атаки своего противника, а не принимать на жесткий блок. А, между тем, натиск давнего знакомого лишь усиливался, начав беспокоить Забрака. «Ты все такое же ничтожество, каким был раньше», — усмехнулся Ситх, обратив внимание на то, где они находятся. «Ничего без своего сопляка не можешь, мразь». На мгновение остановился джедай. Этого краткого мига хватило Молу для того, чтобы подпрыгнуть и, находясь в воздухе, ударить в пол молниями силы. Его противник, приготовившийся отражать атаку, не сразу понял, в чем дело, а затем стало поздно. Металлический пол – хороший проводник, особенно для электричества. Однако, не только для него, и для силы, пусть и не столь подходящий, как создаваемые ситхской алхимией холодое оружие. Однако и итог хватило для того, чтобы джедай получил сполна. Вложив в удар ярость, гнев, усталость и страх, что накопились в Забраке за время неожиданного поединка, мол, добрался-таки до своего противника. Джедая, окутанного фиолетовыми с серебристо-голубыми сердцевинами молниями, оторвало от металлических напольных плит, отнесло на несколько метров, приложив об стену. «Слабак», — громко произнес Ситх, поняв, что его враг в сознании, хотя и не способен продолжить бой. Несколько мгновений Забрак колебался, решая добить джедая или лучше заняться приказом повелителя. Второе оказалось важнее, и мол бросился по отдающей при каждом шаге металлическим гулом лестнице вверх. Взгляд, брошенный учеником Сидиуса на наручный индикатор, заставил мужчину выжимать из своего порядком уставшего тела все, на что оно способно. Челкно прибудет с минуты на минуту, и к этому времени Ситху надо быть на его борту. Причем, с добытыми трофеями, которые так важны владыке. Без чипов памяти, на которых находятся полные описания ряда технологий, очень многие планы Сидиуса окажутся под угрозой. Оказавшись на крыше, Забрак огляделся и радостно оскалился. Челнок уже подлетал. Значит, еще немного и он. Чувство опасности заставило Мола броситься в сторону, активируя меч. «Опять ты!» – раздосадованно зарычал Забрак. «Мы не закончили», – ответил джедай, оказавшись между нужным краем крыши и Ситхом. «С этой планеты улетит только один из нас, как скажешь», – усмехнулся Мол, решив применить технику, которую узнал Савим недавно. «Высасывание жизни, опасное даже для тех, кто применяет ее, она отличается невероятной эффективностью. Однако, стоит потерять контроль, как процесс сможет пойти в противоположном направлении тогда». Решив рискнуть, Мол, уже отбивая удар джедая, направил в его сторону раскрытую ладонь левой руки. Алая молния, извиваясь и разбрасывая по крыше искры, мгновенно соединила противников, переводя схватку в противостояние воли. Сразу же волна боли накрыла обоих. Только Забрак знал, что его ждет, и был готов к этому. Ведь боль – самая не такая уж большая цена за жизнь. Джедай же, не имея за своей спиной той жестокой подготовки, какая имелась у его противника, попытался применить Круцитрон, вначале на Ситхе, но когда понял, что тот, испытывая боль, лишь становится сильнее, на себе, дабы добраться до Забрака и нанести удар оружием. Поняв задумку своего противника, Мол оскалился и, бросив взгляд на подлетевший к краю крыши челнок, прекратил поддержание техники, одновременно с этим метнувшись вперед. В этот момент Ситх был полон энергии, в то время как джедай, серьезно ослаблен. Только благодаря этому Забрак, с невероятной даже для его тренированного тела скоростью, смог обойти блок, выставленный его врагом, и отсечь тому правую кисть, после чего перепрыгнул бывшего падавана и метнулся к открытому люку челнока. На то, чтобы добить неожиданно сильного противника, времени попросту не оставалось, хотя Мол испытывал дикий соблазн задержаться всего на мгновение, ради одного взмаха его посохом, но вся операция была рассчитана исключительно на небольшое окно между республиканскими патрулями, контролирующими орбиту Крестовсиса. Стоит опоздать даже не несколько секунд, и их попросту собьют. «Что так долго?» – спросила Тила, бросив взгляд на выглядящего потрепанным Мола. «Встретил старого знакомого», – оскалился Забрак. «Судя по твоему виду, встреча прошла бурно», – усмехнулась девушка. Покосившись на нее, Мол ответил такой же усмешкой. «Да, он оказался таким безруким. Я видела. Впечатляющий удар». Несмотря на слова ученицы, который, мол, позволял очень многое, в отличие от Сидиуса, весьма требовательного к соблюдению условностей и церемоний, Забрак помрачнел. «Это падаван того джедая, которого я убил на Набу 9 лет назад, и он подозрительно силен. Я бы даже сказал, чрезмерно силен. Об этом надо доложить владыке». «Ты уверен?» – нахмурилась Тила. «Да», – кивнул Мол, – «он едва не достал меня, хотя раньше едва шевелился. Да и его состояние, этот, Кеноби, вспомнил», – хмыкнул Забрак. «Он на грани падения. Если уже не переступил ее после отсечения руки», — с нотками веселья в голосе добавил Ситх. В громадной каюте бунтаря, занятой ученицей графа Дуку, носящего ситхское имя Дарк Тиранус, было темно. Хозяйка помещения желала пребывать в темноте, погружаясь в медитации. Однако, сегодня она предпочла проводить время за иным занятием, больше похожим на мечтание. Будучи обнаженной, Датамирка сидела в центре двуспальной кровати, приняв позу полулотоса. Как правило, она использовала ее ДЛ-развлечения с некоторыми из офицеров своего корабля, однако, сегодня женщина предпочла почти одиночество. Почти, ведь, призраки силы и хранители голокровнов, тоже разумны. По мускулистому телу женщины стекали крупные капли пота. Сама она пребывала на грани спокойствия и возбуждения. Ее сила, полностью темная, местами черная, бурлила, заставляя мелкие предметы вокруг вибрировать и дергаться в такт тяжелого дыхания Вентрис. Осторожно касаясь грани голокрона, Асаш любовалась его мерным свечением. В темноте каюты, освещаемой лишь тусклыми огоньками ночника, женщина сидела на своей кровати, удерживая между ладоней телекинезом драгоценную реликвию прошлого, ее удачу и успех. На лице Датамирки застыла предвкушающая усмешка, больше похожая на оскал хищника, а глаза, пылающие золотом, смотрели на древние сокровища с вождением, близким к сексуальному. Впрочем, частично так и было. Вентрис, касаясь плавных линий своего сокровища, испытывала ощущения, близкие к оргазму. Большая удача, влияние силы или же просто стечением обстоятельств, ставшие тем неожиданным подарком судьбы, что принесшим Датамирке невероятный приз. Нет, это было не творение Марки Рагнаса или кого-то из обитателей долины лордов на Карибане, и не детище древнего императора Вишейта. Все куда прозаичнее, но оттого не менее приятно. Ведь Вентрис давно научилась ценить знания, каждую их частицу, способную стать тем кирпичиком, что принесет ей могущество. На Кале ученица Дуку столкнулась с отрядом из трех рыцарей и двух падаванов, что занимались археологическими раскопками. Возможно, ведьма расправилась бы с ними без особых изысков, но вмешалась случайность. Во время боя один из контейнеров, находившихся в их лариге, оказался поврежденный, из пролома в стенке вылетели облаки таблички, покрытые символами Аркиттат, которые женщина мгновенно узнала. Ей мгновенно вспомнился ее первый учитель, мастер-джедай Кайнарек, что являлся отступником ордена. Он, занимаясь обучением Асаш, особое внимание уделял опасностям темной стороны силы, а также древних ситхских голокронов, обитатели которых способны свести с ума или убить юных искателей знаний. Среди его уроков были и те, что писывали язык древних адептов тьмы. Аркиттат, именно этот факт заставил Датамирку не просто расправиться с джедаями, а захватить их и устроить допрос. Долги и вдумчивый. Рыцари держались до последнего, но стоило женщине взяться за их падавнов, как они сломались и выдали свою самую важную тайну. Голокрон, действующий, с хранителем, обладающим полноценной личностью. И не абы каким. Беглый последователь джедая-отступника, ставшего ситхом, лорда Ривана, что 4000 лет назад пришел в республику как завоеватель и едва надобился успеха. Лишь предательство собственного ученика оборвало победоносный путь великого одаренного, но и то, на время. Спустя некоторое время, считавшийся погибшим, Риван появился в носе и уничтожил как лорда Малака, так и всю захваченную предателем темную империю, созданную им. Однако, был у этой древней истории ряд нюансов. Когда ученик восстал против своего мастера, ему пришлось выкорчевывать сторонников Ривана. Некоторым из них удалось бежать. Основная их масса являлась простецами, но были и те, кто обладал связью с силой. Бывшие джедаи, изначально последовавшие вслед за Риваном на войну против мандалориц, отказавшись подчиняться решению высшего совета. Очень многие из них, так же как и их повелитель, приняли темную сторону осознанно, после чего достигли немалых успехов на этом пути. Один из них, скрываясь от гнева лорда Малака, смог спрятаться на Каоне, где провел остаток своей жизни, прячась как от ситхов, так и от джедаев. Он не был таким уж выдающимся одаренным, но опытный воин, прошедший войну, владеющий техниками и ритуалами обеих сторон древнего конфликта, может хранить множество секретов. Пусть они не принесут Вентрис с вожделенного могущества в прямом смысле, но дадут иное, знания, которых нет ни у кого из ныне живущих, заключающиеся в опыте глобальной войны. Впрочем, от сведений, касающихся различного рода ритуалов, Датамирка тоже не откажется. Так и вышло. Хранитель, оценив Асаш, продемонстрировавшую по его требованию как джедайские, так и ситхские техники, соизволил поделиться кое-какой информацией. Однако он предупредил ей, что последствия будут весьма неприятны. Ритуал, один из тех, что получили Риван, Малак и их последователи в империи Вишейта, перед возвращением в республику в качестве завоевателей. Он позволяет за короткий срок значительно усилиться, но для него необходимы громадные жертвы и место, где сила источает боль и страдания. И то, и другое можно сотворить. Достаточно устроить массовые убийства и пытки в одном месте за достаточно короткий срок, дабы получить желаемое. Правда, все это необходимо делать не просто так, словно мясник, а соблюдая определенную последовательность и применяя ряд условий. Негативной составляющей ритуала были физиологические последствия, из-за которых ни Риван, ни Малак, ни остальные их слуги не рисковали пользоваться этим знанием, являлась мутация одаренного, причем необратимая. Никакие пластические операции, импланты или целительские техники не смогут убрать изменения во внешности того, кто рискнет сотворить мистерию, полученную Вентрис от хранителя Голокрона. Однако Асаш смогла найти выход. Основная проблема ритуала заключалась в энергиях смерти, страдания и боли, что во время пыток и убийств пропитывали ритуалиста. Как пояснил древний ситх, именно их влияние и приводит к мутациям. Если же действовать не своими руками, а лишь явиться на место действия, когда все будет подготовлено, план созрел моментально. Под командованием Вентрис были несколько миллионов боевых дроидов. Пусть и тупых, слабых, берущих в бою числом, но оно вполне подходили для того, чтобы взять на себя роль палачей. Присутствие же самой ведьмы требовалось на самом последнем этапе, а тогда ей будет достаточно применения некоторых защитных техник из арсенала ситхов, полученных ею от Дуку. Уж на несколько часов она сможет закрыться и защититься от пагубного влияния энергии смерти и страданий. Оценив риски, женщина решилась, и все получилось именно так, как она того и хотела. Пусть ритуал сработал значительно слабее, чем предполагалось, пусть на него потребовалось куда больше времени, чем в классическом исполнении, но она достигла успеха. Да, ее связь с силой укрепилась не в два раза, как должно было быть, но уже спустя сутки анализы показывали, что количество медихлориан увеличилось на пятую часть. А когда Асаш предоставила корабельным медикам свою кровь для проведения полного изучения, те заявили, что искомые микроорганизмы продолжают активное деление и меняют свои свойства. «Скоро», – прошептали губы Датамирки, неотрывно смотрящие на свое сокровище, «очень скоро. Пока же, мне предстоит многому научиться. И, как ты сказал, Лаганрасай, не верь ситхам, я учту, и буду готова к любому развитию событий». Бывший джедай и такой же бывший ситх, всю свою жизнь идущий тем же путем, что и Риван, поведал ведьме крайне много информации, заставивший Вентрис задуматься о том, что из себя представляют Дуку и Сидиус. Глава 27. Лабиринт иллюзий. Выключив запись, Палпатин задумчиво хмыкнул. Чудесно. Губы ситха растянулись в кривой усмешке. Энакин Скайуокер уже не доверяет Ордену. Более того, он предпринимает меры для обеспечения скрытности своих действий, в меру имеющихся в его распоряжении ресурсов и возможностей, но это говорит о том, что надо слегка помочь ему разочароваться в джедаях еще больше, причем неоднократно. Почва для этого у него и без того имеется. Один кин обидчиво стоит, а ведь есть еще Йода, да и совет, додумавшийся навязать юному рыцарю ученицу. Памятный разговор с Энакином дал понять ситху, что парень предпочел бы взять в качестве подвана кого-то старше возрастом, и не юную девицу, а парня. Просто из соображений практичности. На войне нет места слежам и соплям чувственных девиц, каковые гарантированно будут со стороны этой Тарисы Лара. Последняя, к слову, оказалась весьма занятной персоной. Дочь покойного Квай-Гона Джинна. В Ордене дали ей новую фамилию, но СРБ постаралась на славу, за что Палпатин порадовал сотрудников Айсарда премией. Убивать своими руками эту девочку ситх не собирался. Это право он предпочел оставить благородным дижаем, что в своем великодушии готовы отправить в могилу любого, кто не соответствует их видению настоящего адепта светлой стороны. А то, что очень скоро взгляды и суждения, а затем и поступки юной Тарис станут вызывать у магистров вопросы, уже заметно. Сотрудники кораблейной СБ не зря едят свой хлем, припивая кафом. Их доклады весьма содержательные, да и завербованные ими офицеры не просто так отрабатывают кто деньги, а кто умалчивание некоего компромата. Тот же капитан-лейтенант Конви, опасаясь получить срок за взлом ряда банков и кражу изрядных сумм, действует более чем достойно. Специалисты Айсарда уже начали анализ полученной от офицера РЭП информации. Сам Арманд утверждает, что детища Скайуэкера, несмотря на то, что около трети их конструкции и элементов начинки сделаны практически кустарным способом, превосходит по своим характеристикам любые другие виды боевых дроидов. А ведь речь идет о тех машинах, что были переданы джедаем лейтенанту Залани Норд. Впрочем, обрывочная информация о сделанных для своих нужд ЦР-500 и ХК-100 наводит на мысль о том, что там все куда сложнее. Не на пустом месте Скайуэкер, вместе с Лапином, возили их на поверхность Кайла перед конечной сборкой. Описание того, как джедаи проводят тренировки, к которым стали подключать этих дроидов, говорит о том, что Энакин опасается как за свою жизнь, так и за судьбу своего друга, Лапина. Разделить их или нет, задумался Ситх. С одной стороны, имея рядом надежного товарища, Энакин имеет некоторую свободу маневра и уверенность в себе. Да и общие тайны сближают с этим Дитра. Это опасно, поскольку может в решающий момент помешать Скайуокеру принять столь нужное Сидиусу решение. С другой стороны, учитывая их общее недоверие Ордену, не факт, что к этому времени они оба не станут врагами Ордена, приняв ситхское учение просто в силу отсутствия выбора. Ведь джедаи так похожи на ситхов, хоть сами это и отрицают. Их логика столь же проста, кто не с ними, тот против них. Впрочем, сам Сидиус, будучи политиком, успел осознать ошибочность и опасность подобных взглядов и убеждений. В жизни все куда сложнее и многограннее. Порой нет необходимости расправляться с кем-то, если он отличен. Например, такого индивида можно использовать себе во благо. И не важно, что в процессе он немного умрет. Это уже издержки производства. Впрочем, если и выживет, его вновь можно использовать. Даже не обязательно сообщать ему об этом. Пробежав взглядом по строкам последнего доклада, составленного со слов капитан-лейтенанта Конве, Ситх задумался. Орден в глазах Скайуэкера и его друга подписал себе приговор. Нет, Энакин и Дитра не бросится на магистров с мечами и криками «мерзавцы», не те личности. Они куда умнее и хитрее. Трисалара, судя по всему, учитывая обстоятельства и деятельность завербованных офицеров, которые, выполняя указания сотрудников корабельной СБ, подводит девочку к вербовке, едва ли окажется на стороне Ордена и Высшего Совета. Однако, необходимо изыскивать способ создать конфликт между ней и магистрами. Оставлять ее рядом с Энакином рискованно. Припомнив изображение Тарис, Палпатин хмыкнул. Магистры постарались. Явно просчитали внешность, на которую клюнет Энакин. Если Элара доживет до того момента, когда ее уже можно будет называть девушкой, не рискуя получить срок за педофилию, то Скайуокер может задуматься не только об обучении девицы. Учитывая же необходимость получения детей Энакина, причем от подходящей и полностью лояльной ситху подчиненной, Трис может начать создавать проблемы самим фактом своего присутствия рядом. Впрочем, смотря как все обставить, успехнулся ситх, всегда можно найти способ решить вопрос радикально и не оставляя следов. Выведя на дисплей сводку по состоянию эскадры, подчиненной Скайуокеру, Палпатин принялся анализировать положение дел в системе Кайл. «А не так уж и плохо», — фыркнул Ситх. «Конечно, не идеал, но сойдет. В бой они вступить могут. И даже имеют шансы победить, если противник будет не таким многочисленным, как при ХМ освобождении Кайла». Оперев локти на столешнику, мужчина сцепил пальцы рук и принялся прикидывать, какую именно группировку КНС стоит отправить в гости к Скайуокеру. Основная их масса имеют либо громадное численное преимущество, либо подавляющую огневую мощь оплотов и бунтарей. Остаются те силы, что уже побывали в боях, понесли потери и отошли на ремонт и пополнение. Однако, тут детальной информацией владеет граф Дуку. От размышления и планирования ситха отвлек звук уведомления о входящем сообщении. Бросив взгляд на данные аккаунта отправителя, Канцер усмехнулся. «Как вовремя», — подумал ситх, принявшись читать неожиданный доклад графа, видимо, это судьба. Чем дальше взгляд политика пробегал по тексту, тем большее удивление чувствовал Сидиус. Новости, принесенные Дартом Молом и его ученицей, были неожиданными и уместными. «Какая досада и какая удача», — улыбнулся Палпатин, дочитав сообщение до конца. План созрел моментально. Впрочем, его реализация займет определенное время. Для того, чтобы использовать проходящего падение Кеноби, необходимо подготовить все необходимые условия и создать удобную ситуацию. Пока же, Трисалара может жить спокойно. Пока. Сейд обратился по местной связи Палпатин к Пистажу. Свяжитесь в Анаксис Джейд. Мне необходимо с ней встретиться в ближайшее время. Назначайте встречу на вчерние периоды, проми конца недели. Конечно, ваше превосходительство, ответил мужчина, что-то еще. Сегодня вечером я буду отсутствовать. Я понял. Значит, отменю текущие встречи. Удовлетворенно кивнув, канцлер сделал вызов уже по личному камлинку. Слай, произнес Сидиус, Как только связь была установлена и абонент ответил на звонок: «Слушаю вас», — раздался низкий женский голос. «У меня для тебя есть поручение, оно будет интересным. Я вас внимательно слушаю, господин канцлер». В голосе Слаймур, как и всегда, слышалась усмешка. Губы Палпатина растянулись в ухмылке. «Тебе предстоит пообщаться с одним джедаем, их около 50 тысяч. Чем же именно этот вам интересен? Он рыцарь и смог удивить кое-кого, в том числе и меня. Тебе нужно будет с ним поговорить, проявить внимание от лица моей персоны, а потом сделать несколько намеков». «Что ж, ваше превосходительство», — после паузы произнесла Умбаранка, — «я жду вас в гости, в любое время и в любом виде». Очнулась Илис в странном месте, похожем на храм джелаев. Она находилась в саду тысячи фонтанов, где раньше проводила медитации. Впрочем, сейчас тут все выглядело иначе. Разномастные растения, что окружали фонтаны, создавая ощущение, если не густого леса, то плотного сада, превратились в сухие скелеты. Их ветки, лишенные листьев, напоминали обглоданные хищниками кости. Да и многочисленные фонтаны, всегда полные воды, чье тихое мерное журчание помогало расслабиться и войти в состояние медитации, оказались пусты. Вместо драгоценной влаги, дарующей жизнь, на дне ближайшего из них оказалась лишь пыль. «Куда все подевались?» — хмыкнула девочка, продолжая оглядываться. Поразмыслив, она пожала плечами и направилась к выходу из громадного, как и сам храм, помещения. Ей необходимо найти хоть кого-то, чтобы получить ответы на вопросы, а таковых с каждой секундой становилось все больше. «Учитель!» — крикнула Морн. «Рыцарь Лопин!» «Дитра!» «Рыцарь Скайуокер!» Пытаясь докричаться до своего мастера и его друга, Элис направилась к центральной лестнице, идущей от самых нижних уровней храма до этажа с залами высшего совета. Там она надеялась встретить хоть кого-то. В коридорах отсутствовал свет, из-за чего высокие своды потолков терялись в непроглядной темноте. Лишь проникающий через немногочисленные окна алый свет заходящего солнца давал ей возможность видеть полы и стены, да редкие дверные проемы, черными провалами безразлично смотрящие на Падавана, словно пустые глазницы черепов. «Безразличие», — подумала Силис, — «и почему в Ордене все так странно? Нас же учат нести добро и справедливость свет, но мы должны проходить мимо страданий, словно дроиды». На этот вопрос ей никто не смог ответить во время обучения. Ни один из наставников не желал обсуждать данную тему, словно бы она давно стала каким-то табу. Таких негласных запретов в храме хватало, и касалось это не только сложных вопросов, ответы на которые не нравились и самим наставникам. Девочке вспомнилось, как один из падаванов привез после с одной из многочисленных миссий плеер с записями печен, чего в его памяти только не было. Юнглинги и многие падаваны часами слушали творения музыканов с самых разных планет, пока кто-то из наставников не застукал их за этим занятием. С того дня стало ясно, что песни в храме тоже не жалуют, как и стихи, и даже художественную литературу, словно бы хотят помешать юнглингам увидеть или узнать что-то важное. И, конечно, никто не будет говорить почему, хмыкнула девочка. Заметив рядом движение, Элис резко развернулась. Однако, коридор, постепенно погружающийся в темноту, был пуст. «Никого», прошептала Морн, «куда же вы все подевались, и что случилось с храмом?» добавила она, бросив взгляд на сеть трещин, покрывающих мозаичный пол. Здание все больше и больше казалось ей заброшенным, пустующим не доден десяток лет, но это было невозможно. Десятки тысяч разумных постоянно живут и работают в храме. Юнглинги, падаваны, рыцари, мастера, все корпуса, наконец. Однако, по какой-то причине тут было пусто, словно бы древний храм превратился в склеп, предназначенный лишь для мертвых, лишь пустота и тишина.